Лучший подарок. Анна Владимировна жила на первом этаже многоквартирного дома. Под ее окном красовалась аккуратная клумбочка, которую она, выйдя на пенсию, холила и лелеяла. В прошлом учительница начальных классов, она и на пенсии сохранила строгость нарядов, ухоженность тела и лица. Аккуратно полноватая, Анна Владимировна в свои 60 выглядела стильно и молодцевато, и в элегантном брючном костюме, и в веселом летнем платье, и в спортивной одежде. О профессиональном мастерстве педагога свидетельствовали немногочисленные грамоты, а визиты бывших учеников. В день учителя, 8 марта, в Новый год, на день рождения на пороге квартиры Анны Владимировны стояли взрослые юные гости с неизменными букетами цветов и коробками конфет. Молоденькой девочкой, придя в школу, Анечка поставила себе великую и тяжелую задачу не только дать своим маленьким ученикам знания, но и научить их быть настоящими людьми. И в этой работе не последнюю роль играло собственное воспитание Ани. В каждом малыше, девочке и мальчике, приходящем 1 сентября к ней в класс, она видела личность. Походы, экскурсии, веселые прогулки в ближайшем парке, а еще совместное чтение книг, просмотры фильмов. Аня отдавала всю себя любимой работе, настолько, что так и не смогла создать собственную семью. Мужчины были в ее жизни, но, наверное, не те, с кем хотелось бы долгие годы встречать рассветы и провожать закаты. Подруги советовали родить ребенка для себя, а женщина думала о том, что родить от того, кто не тот, значит обмануть и себя, и ребенка. Вот так она и вышла на пенсию, имея в багаже 10 выпусков, двухкомнатную квартиру, клумбу под окном и счастливые судьбы своих учеников. Была и боль. Не до всех она сумела достучаться, или так уж сложились обстоятельства. Но были среди ее птенцов те, кто так и не смог ощутить красоту полета. Это жизнь. А сегодня у нее день рождения. И первым в домофон позвонил Митя Панин. Шебутной, белобрысый мальчишка, умевший довести до белого коленя самый тугоплавкий металл в виде завуча школы Геннадия Петровича. Вырос в сильного программиста. Насколько знала Анна Владимировна, Дмитрий Александрович, 28 лет от роду, трудился в Москве в крупной IT-компании. Дослужился до начальника отдела. «Митенька, первая ласточка, да какая! Давненько не захаживал!» Улыбаясь, встретила Анна Владимировна ученика. «Маманечка, я же это... из Москвы к вам. Сами понимаете, дороги, расстояние, семья, работа». Шутливо извиняясь и широко улыбаясь, молвил Митя. «Проходи, проходи, сладкоречивый ты наш. Вот никогда же литературу сильно не любил, а поди ж ты, как изъясняться научился», — подшутила над ним учительница. «Ой, а что это у тебя?» — удивленно возрилась женщина на черный комок шерсти в руках ученика. «А, это подарок. Настоящий британец». Разворачивая пушистый комок мордочкой к хозяйке, торжественно изрек Дмитрий. «Так, и в чем подвох?» Хитро прищурившись, строго спросила учительница. «Да ты проходи, проходи, в ногах, сам знаешь, правда нет?» «Маманечка», — виновато поникнув головой, продолжил Митя, снимая обувь и выдвигаясь в зал. «Тут такое дело. Наша кошка Агата 4 месяца назад принесла 5 замечательных котят. 3 серых, 2 черных. Вот один из них». «И ты?» «Зная, что я как-то не очень часто держала домашних животных, а если быть точным, то совсем не держала, решил подарить мне котенка?» Указав Мите на диван, продолжила беседу Анна Владимировна. «Нет, ой, да». Тем временем черное недоразумение выцарапалось из рук Мити и принялось исследовать диван, принюхиваясь влажным носиком к каждому его сантиметру. «Рассказывай», — мягко улыбнувшись, потребовала учительница. «Маманечка, да он вообще неуправляемый. Все котята, как и положено британцам, вальяжные, в меру шаловливы, но никаких эксцессов. А этот? Нам его 2 раза уже возвращали. Первые назвали маркизом, потом сказали, что это бандит какой-то, а не маркиз. Вторые нарекли лютиком. Вернули, обозвав чертополохом. Ну, в смысле, цепляется так, что не отдерешь. Жена не выдержала, сказала, что собственными руками утопит. Ну, просто он уже и у нас погулял между прогулками к новым хозяевам. Вот я его на перевоспитание привез. В самом деле, не усыплять же. Котенок, взобравшись на спинку дивана, подошел к Митиной голове, тронул ее лапой так, что мужчина дернулся, потом повернулся к Анне Владимировне, и колдовский сверкнул ярко-желтыми глазами, и педагог приняла вызов. «Хорошо, будем считать, что я приняла подарок. Но ему же надо все купить. Что там кошкам требуется?» — сказала хозяйка. «Ой, ничего не надо, я же все привез, сейчас из машин принесу». Облегченно выдохнув, Митя побежал за имуществом котенка. Аня подсела к котенку на диван, провела ему рукой по голове. «Трудный подросток, значит», — склонив голову, посмотрела она ему в глаза. Шумный день с визитами гостей, поздравлениями, чаепитием и поеданием тортов закончился. Дом ломился от цветов, наполнявших его сладким ароматом. Анна полностью раскрыла окно на кухне и присела отдохнуть. Теплый июльский вечер встретил ее мягким ветерком и все теми же сладкими ароматами, идущими от клумбы. Через минуту на широкий подоконник запрыгнул новый жилец или ученик, или... Прошло 2 недели. Вечер. Открытое окно кухни. На подоконнике черный котенок. Возле подоконника Анна Владимировна. Разговор на двоих. «Маркиз Лютик, как они могли тебя так оскорбить, милое чадо? Ты же натуральный бандит». «Нет, не так». «Бандит! Вот. Бани, я понимаю, ты растешь, кровь бурлит, гормоны играют, но нельзя же быть таким безрассудным. Вот зачем ты залез в холодильник? А если бы я не захотела кефирчика? А в прихожей обои зачем отодрал? Мог бы просто скривить мордочку, я бы и так поняла, что выцвели, пора менять». Кот жмурился на заходящее солнце, нервно подергивая хвостом. Анна насторожилась и взглянула на клумбу. Запоздавшая бабочка порхала над цветком. На прыжок кота женщина среагировать не успела. Банька сломал цветок, поймал бабочку, вымазался в пыльце и, довольный собой, с разбегу вернулся на подоконник. «Может, тебе витаминов каких не хватает? Надо с ветеринаром посоветоваться», — отряхивая с баньки пыльцу, задумчиво проговорила Анна. Прошел год, все то же окно, все те же действующие лица. Только Анна Владимировна занималась клумбой, а банька вальяжно развалился на подоконнике и желтыми глазами внимательно наблюдал за хозяйкой. Мимо проходила соседка с небольшой собачкой. Собачке что-то не понравилось в движении Анны, она залаяла на женщину. С подоконника пролетело нечто черное и злое. Набросилось на собачку. Собака завизжала, хозяйка собачки закричала. Банька, отскочив от них к ногам Анны, шипел, выгнув спину, а сама Аня, замерев, стояла с выкопанным цветком в руках. Конфликт с горем пополам уладили. Анна подарила хозяйке собаке коробку конфет, принесла искренние извинения. К счастью, животное не сильно пострадало. С банькой был отдельный разговор. «Спасибо, защитник. Но в следующий раз ты хотя бы разрешение спроси. Ты же британец. Где твоя невозмутимость, дружелюбие к другим животным, ленивость, в конце концов? Я же читала все про твою породу. А ты? Бандит, бандитом растешь». Поглаживая любимого ученика, счастливо улыбаясь, сетовала Анна. Вечером позвонил Митя, который периодически интересовался о житье-бытье любимой учительницы с котом. «Здравствуй, Митенька, у нас все хорошо. Птенец научился летать, чему я очень рада. Значит, мои педагогические методы все еще действуют?» Митя насторожился. «Маманечка, что случилось? Какой птенец? Куда полетел?» Поинтересовался он осторожно. Кстати, мамой Анечкой первую учительницу называли ученики из неблагополучных семей. Иногда случалось так, что они и ночевали у Ани, и обедали. У Мити что-то не сложилось с отчимом, вот он и убегал иногда из дома к маме Анечке. Когда Анна Владимировна рассказала Мите про случившееся, он искренне попросил у нее прощения за такой беспокойный подарок. «Что ты, Митя, это самый лучший подарок, который я получала в своей жизни».